по большому и по маленькому. Сколько бы веков человек не держал собак, ему всегда приходилось решать проблему с их туалетом. Вот что говорилось по этому поводу в старом ирландском законодательстве. Если собака испражнялась на участке, являющемся собственностью соседа, необходимо не только удалить экскременты, но и почву под ними, чтобы даже влажного следа не осталось. Затем на этом месте нужно выложить дерн и подкармливать его навозной подкормкой в течение месяца. Землю на этом месте необходимо утрамбовать и добавить в нее глину того же качества, что и в окружающей ее почве. Пострадавшему землевладельцу должна быть выплачена компенсация в виде масла, теста и творога в размере соответствующим оставленным экскрементам. И в том случае, если оскорбительное действие произошло в присутствии самого хозяина собаки, он несет ответственность за противоправное вторжение во владение с целью причинения вреда. В викторианскую эпоху существовала профессия сборщика экскрементов, который устранял беспорядок, устроенный собаками. Экскременты использовались при дублении кожи, так как благодаря своим щелочным свойствам нейтрализовали кислоту в дубильных веществах. Сборщики получали по 8 шиллингов за корзину. Власти Вены, воюя с загрязнением и собрав 40 тонн экскрементов, предложили использовать для собак специальные туалеты из нержавейки, а власти английского города Херцмера использовать специальный спрей, придающий собачьим испражнениям розовый окрас, что призывает владельцев собак к ответственности. Облегчались в неподходящих для подобной процедуры местах и собаки знаменитости. Нашелся даже один авантюрист, сумевший извлечь из этого выгоду. Говорят, будто бы он подобрал нечто, оброненное в неподобающем месте собачкой Джерри Холливелл, одной из солисток Spice Girls, и, высушив, выставил на электронные торги. На что не пойдешь ради презренного металла.